«Мне остается только попробовать», — Ши Фэн горько улыбнулся, глядя на меч в камне в своей сумке. Условия пробуждения меча в камне были слишком высоки. С тех пор, как Ши Фэн оценил предмет наследия, он постоянно думал о том, как выполнить эти условия. Он не мог позволить себе ждать, пока нулевое крыло получит первую зачистку тяжелого режима командного подземелья на 100 человек, после чего постепенно собирать 21 камень маны. Если бы лидер любой другой гильдии сейчас стоял на месте Ши Фэна, активация квеста на смену класса меча в камне была бы почти невозможна, и обычные игроки никогда не могли выполнить эти условия. Только после того, как Ши Фэн пошевелил мозгами, он придумал способ разбудить меч в камне пораньше. Вскоре Ши Фэн тоже покинул зал заседания и направился в одну из кузнечных мастерских на 4-м этаже торговой фирмы «Звездный путь». Они получили в общей сложности 7 кузнечных чертежей и рецептов от мародерской войны. Трое из них – кузнечные чертежи. Все 3 кузнечных чертежа производили различные типы базовых комплектов усиления брони, которые соответственно предназначались для латных доспехов, кожаной брони и тканевой брони. Хотя эти базовые комплекты усиления брони были намного слабее, чем базовый комплект брони маны, их эффекты были только вдвое хуже, и они все еще были очень ценными. В конце концов, Ши Фэн не был преданным игроком мирных профессий. Он не мог позволить себе тратить много времени на производство базовых комплектов брони маны. Между тем, предложение базовых комплектов брони маны, доступных на рынке, не удовлетворит спрос. Следовательно, эти 3 кузнечных чертежа базовых комплектов усиления брони были чрезвычайно важны. В этот момент раздался стук в дверь кузницы. «Лидер гильдии, те, кого вы вызывали, уже здесь», — уважительно сказала меланхоличная улыбка, когда вошла в комнату. Пока Ши Фэн был занят, меланхоличная улыбка приобрела ауру сильной и способной женщины. Нынешняя меланхоличная улыбка уже была продвинутой ученицей кузнеца, и она находилась лишь на небольшом расстоянии от своего повышения до базового кузнеца. Под руководством меланхоличной улыбки Альянс Горизонт, тайно созданная Ши Фэном гильдия мирных занятий, разрослась до более чем 3000 членов. Эти игроки мирных занятий были набраны из разных мест. В настоящее время эти члены создавали большинство продуктов, продаваемых торговой фирмой «Звездный путь». Даже Водяная Роза и Блэки не знали об Альянсе «Горизонт». В глазах общественности члены Альянса «Горизонт» были просто игроками, которых наняла торговая фирма «Звездный путь». «А, пусть заходит», — кивнул Ши Фэн. Вслед за ней в кузницу вошли мужчина и женщина. Женщина, которая последовала за меланхоличной улыбкой, была никем иным, как гением-кузнецом Какао. Она уже стала продвинутой ученицей кузнеца. Между тем, человек, который вошел с Какао, был 40-летним мужчиной с ником «Закаленное железное сердце». Из-за его возраста гильдии, к которым в прошлом присоединился «Железное сердце», смотрели на мужчину свысока. Однако после того, как он прошел испытание, установленное меланхоличной улыбкой, и стал членом Альянса «Горизонт», этот кузнец излил свое сердце в ковку предметов и проявил устрашающий талант. Что касается техники ковки, то он был даже более талантлив, чем меланхоличная улыбка. В настоящее время он уже стал одним из 5 великих кузнецов Альянса «Горизонт». После того, как эти двое вошли, увидев Ши Фэна, закаленное железное сердце сразу же насторожился. Обычно меланхоличная улыбка отвечала за решение всех вопросов в рамках Альянса «Горизонт», так что никто никогда не встречался с истинным владельцем гильдии. Члены Альянса «Горизонт» знали только то, что их лидер гильдии был чрезвычайно таинственным, и ему действительно удалось установить отношения с торговой фирмой «Звездный путь». Этот великий человек не только обладал пугающим богатством, но и обладал такими великими талантами, как меланхоличная улыбка и Какао. Все члены Альянса «Горизонт» испытывали благоговение и любопытство к своему таинственному боссу. Сегодня, когда закаленное железное сердце наконец-то встретилось с таинственным боссом за горизонтом Альянса, его сердце наполнилось ни с чем не сравнимым потрясением. Изначально закаленное железное сердце верил, что сила, стоящая за Альянсом «Горизонт», это богатый магнат. Тем не менее он никогда бы не подумал, что владелец этой гильдии мирных занятий на самом деле был экспертом номер один города Белой реки, нет, всего королевства звезд и луны, Асура одного удара, черное пламя. Как это открытие могло не шокировать его? Кроме того, Черное пламя был также публично признанным кузнецом номер один в королевстве Звезд и Луны. В этот момент в голове закаленного железного сердца царил полный беспорядок. «Не нужно паниковать, я не ем людей», Ши Фэн не удержался от утешения закаленного железного сердца, когда заметил дрожащие ноги мужчины. Услышав слова Ши Фэна, закаленное железное сердце чуть не рухнул на пол. Эксперт номер один в королевстве Звезд и Луны, лидер гильдии нулевого крыла, великий персонаж, который доминирует в городе Белой реки. У такой мелкой сошки, как закаленное железное сердце, просто не было шансов встретить такого великого персонажа, как Ши Фэн. Тем не менее, такая ситуация не только произошла, но прямо сейчас закаленное железное сердце говорил с таким великим персонажем. Как мог закаленное железное сердце не запаниковать? «Дядя Железное Сердце, успокойся. Наш лидер гильдии очень добрый и дружелюбный парень», улыбаясь, произнесла Какао. Закаленное железное сердце молча кивнул. После долгой паузы, мужчина успокоился и сказал: «Здравствуйте, босс». Меланхоличная улыбка и Какао захихикали при виде этого зрелища. Ши Фэн тоже потерял дар речи от действий закаленного железного сердца. Он не был монстром. Почему этот человек так напуган? «Ладно, мне нужно обсудить с вами несколько важных вопросов. Я вызвал вас троих сегодня из-за этого». Сказав это, Ши Фэн достал три кузнечных чертежа базовых комплектов усиления брони. «Каждый из вас возьмет по одному. Ваша задача состоит в том, чтобы производить эти предметы. Чем больше, тем лучше». Как кузнецы, группа меланхоличной улыбки была ошеломлена, когда они увидели кузнечные чертежи. Они понимали ценность базовых комплектов усиления брони. Производя эти предметы, они не только могли увеличить скорость продвижения до базовых кузнецов, но и могли использовать эти предметы, чтобы доминировать на рынке ковки и создавать себе имена. Когда Трия подумала о том, что Ши Фэн на самом деле был готов позволить им изучить такие драгоценные кузнечные чертежи, их сердца были тронуты. «Я оставлю эти кузнечные чертежи вам, так что хорошенько их изучите. Если вы сможете достичь 20% успеха, то можете начать массовое их производство», сказал Ши Фэн. Хотя базовые комплекты усиления брони были не так сложны в производстве, как базовые комплекты брониманы, продвинутые ученики ковки пока еще имели низкий процент успеха. Меланхоличная улыбка и другие были бы счастливы, если бы они могли успешно произвести одну или две штуки из 10 попыток. «Лидер гильдии, будьте уверены, мы выполним эту задачу. Мы вас точно не разочаруем». Все трое поспешили дать свои заверения. После этого они вернулись в свои комнаты ковки и приступили к изучению кузнечных чертежей. Тем временем Ши Фэн также покинул торговую фирму «Звездный путь» и поспешил к берегу города Белой реки. Он планировал начать первый шаг пробуждения меча в камне. Глава 372. Пять больших городов. Гуляя по центральным улицам города Белой реки, Ши Фэн использовал маску демона, чтобы изменить свою внешность обратно на Е Фэна. Цвет его индикатора личности тоже очистился. Все это время Ши Фэн использовал свой фиктивный ник Черного Пламени. Он уже давно не пользовался своей настоящей личностью. В такой быстро меняющейся игре, как Божественный Домен, не только ежедневно появлялись массы новых игроков, но каждое мгновение много экспертов, которые поднимались и падали. Между тем, время исчезновения Е Фэна из поля зрения общественности было достаточно долгим, чтобы все в городе Белой реки полностью о нем забыли. На протяжении всего путешествия Ши Фэна в хранилище, ни один игрок, мимо которого он проходил, не узнал его. Хотя некоторые игроки посмотрели в его сторону, они сделали это не из-за личности Ши Фэна, а из-за снаряжения, которое тот носил. Магическое оружие и клинок бездны и тень чистилища темного золота висели у него на поясе. Даже если Ши Фэн убрал эффект свечения двух видов оружия, когда кто-то видел замысловатые узоры, вырезанные на мечах, а также струящиеся огни, вспыхивающие на лезвиях, никто не поверил бы, что это обычное оружие. Город Белой реки определенно изменился. Даже средний уровень обычных игроков стал почти таким же, как в городе Звезд и Луны. Сделав случайное наблюдение, Ши Фэн обнаружил, что большинство независимых игроков, блуждающих по улицам, были 15 или 16 уровня и вооружены несколькими предметами бронзового снаряжения. Ши Фэн иногда видел некоторых независимых игроков, которые были 17 или 18 уровня и полностью оснащены бронзовой экипировкой с несколькими предметами таинственного железа. В прошлом в город Белой реки такое зрелище увидеть было невозможно. Внезапно Ши Фэну пришла в голову идея, что, если он превратит город Белой реки в сердце королевства Звезд и Луны. Первоначально Ши Фэн намеревался создать филиал гильдии в городе Звезд и Луны, как только нулевое крыло станет достаточно мощным, чтобы конкурировать за имеющиеся там ресурсы. В конце концов, город Звезд и Луны был сердцем королевства Звезд и Луны. Это был драгоценный камень, который вызывал ожесточенную конкуренцию среди многих первоклассных гильдий. Город Звезд и Луны также являлся центром для элит. Население игроков там было просто огромным, и ни один другой город в пределах королевства Звезд и Луны не мог быть его соперником. Между тем, контроль над городом Звезд и Луны означал получение там большого количества элитных игроков и ресурсов. Развитие гильдии в городе Звезд и Луны будет намного быстрее, чем в любом другом городе королевства Звезд и Луны. Однако, когда Ши Фэн увидел текущее состояние города Белой реки, ему в голову внезапно пришла мысль, почему он должен мучить себя, чтобы конкурировать за город Звезд и Луны со всеми этими первоклассными гильдиями. Большинство игроков отправились в город Звезд и Луны именно потому, что у него было гораздо больше возможностей для развития. Город также обладал многими преимуществами, которыми не обладало ни одно другое поселение. Но сейчас, из-за существования в город Белой реки нулевого крыла и того факта, что гильдия не набирала членов ни в одном другом городе, многие игроки теперь мигрировали в город Белой реки. Что же касается причины этой миграции, не потому ли, что нулевое крыло предлагало преимущества, которыми не обладала ни одна другая гильдия? Пока нулевое крыло предлагало своим членам больше преимуществ, чем другие, игроки продолжат наводнять город Белой реки. Кроме того, по мере роста уровня игроков их доход также будет увеличиваться. Скоро плата за телепортацию между городами перестанет быть проблемой. В то время для город Белой реки будет вполне реальным превзойти даже город Звезд и Луны. ХМ, это из-за внутренней информации подземного мира. Ши Фэн внезапно услышал прибытие сообщения. С ним связался абсолютное небо. Сообщение ассасина было точно выверено. Подземный мир уже стал доминирующей силой в нескольких городах, окружающих город Белой реки. Что касается того, насколько сильно они контролировали эти города и какие именно держали под контролем, Ши Фэн не имел ни малейшего понятия. Без этой информации он не мог принять надлежащих мер против подземного мира. Ши Фэн не хотел тратить слишком много времени на поиски подземного мира и последующее разрушение планов организации. Если бы он мог найти доступ к подробной информации о подземном мире, ему было бы намного легче подготовиться к будущему. Здесь действительно много информации. Ши Фэн был внутренне удивлен, когда открыл файл, прикрепленный к посланию абсолютного неба. Файл был длиной в десятки страниц, и его уровень детализации был выше того, что ожидал Ши Фэн. Внешний член, такой как абсолютное небо, не должен был иметь доступа к информации, содержащейся в файле. Скорее всего, только те, кто находится на уровне Фэн Сюаньина, будут обладать полномочиями знать такие данные. Абсолютное небо похитил и допросил Фэн Сюаньина. Я впечатлен, что он смог получить такие детальные сведения. Теперь, когда у него была такая подробная информация о подземном мире, не теряя времени, Ши Фэн быстро нашел тихое место внутри хранилища и сел. Затем он начал внимательно читать досье, которое ему прислал абсолютное небо. 2 часа спустя, Ши Фэн закончил читать последнюю страницу. Он невольно глубоко вздохнул. Хотя я уже ожидал этого, я не понимал, что подземный мир на самом деле настолько ужасен. Они контролируют в общей сложности 316 гильдий в восточном регионе Королевства Звезд и Луны. Неудивительно, что даже Нежный Снег настороженно относится к подземному миру. Прикинув, Ши Фэн предположил, что подземный мир только в восточном регионе Королевства Звезд и Луны контролировал более 1 000 000 игроков. Нынешнее число членов нулевого крыла было чуть больше 5000. Для подземного мира нулевое крыло было не страшнее муравья. Кроме того, существовали также стражи подземного мира, группа элит, которую организация тайно лелеяла. Хотя у стражей подземного мира было только около 400 членов, каждый из них являлся экспертом. Если бы они сформировали команду из сотни человек, они могли бы легко уничтожить сотни элитных игроков в полях. Кроме того, в городе Голубого Мороза, Кленовом городе, Штормовом городе, городе Львов-Близнецов и городе Холодных Звезд, 5 больших городах, соседних с город Белой реки, доминировали гильдии, находящиеся под контролем подземного мира. Более того, эти гильдии ни в малейшей степени не уступали подземному миру. Не имея могущественных врагов, эти гильдии быстро росли. Из этих гильдий подавляющая улыбка, гильдия, держащая господство над штормовым городом, в настоящее время была даже более могущественной, чем темная звезда во время своего пика. Без каких-либо препятствий, это был вопрос времени, прежде чем эти мощные гильдии станут повелителями своих городов. Подземный мир – это действительно головная боль. Эта ситуация намного хуже, чем я себе представлял. Ши Фэн нахмурился и почесал голову, тщательно обдумывая ситуацию. Основываясь на текущей силе нулевого крыла, переместиться и справиться только с одним из пяти городов под контролем подземного мира были бы массовым предприятием. Что же касается борьбы со всеми пятью, то это было просто невозможно. Оставляя в стороне недостатки борьбы на вражеской территории, нулевое крыло сначала нуждалось бы в достаточной силе. С нынешним числом членов, которыми обладало нулевое крыло, для любой из этих гильдий это даже не было бы угрозой. Для такого предприятия нулевому крылу пришлось бы не только заплатить большое количество сборов за телепортацию, но и потратить впустую много трудовых и материальных ресурсов. Что касается самого Ши Фэна, хотя сам по себе он был силен, он не был достаточно могущественен, чтобы угрожать целой гильдии с десятками тысяч членов. «Мне нужно поторопиться и закончить повышение класса», — Ши Фэн посмотрел на меч в камне в своей сумке, ощущая срочность этого вопроса. Независимо от того, как Ши Фэн ломал голову, он не мог придумать правильного решения. Единственное, что он мог сейчас сделать, это увеличить собственную силу. Был большой разрыв в боевой мощи между игроком первого порядка и нулевого, не говоря уже о скрытом классе. Если бы Ши Фэн смог успешно обновить свой класс и стать игроком первого порядка, он мог бы вызвать некоторые проблемы для гильдий, контролируемых подземным миром, и купить нулевому крылу больше времени для роста. После чего Ши Фэн направился к стойке хранилища, доставая самый большой из двух философских камней из своего личного склада. Затем он забрал большое количество магических кристаллов со склада гильдии. Члены гильдии наткнулись на эти магические кристаллы, когда совершали набеги на подземелья. Первоначально эти магические кристаллы предназначались для изготовления снаряжения, но до сих пор никто в гильдии не мог производить экипировку, которая требовала магических кристаллов. Следовательно, на складе гильдии накопился большой запас, но сейчас Ши Фэн опустошил их запасы. После чего Ши Фэн вернулся в свою комнату ковки внутри торговой фирмы «Звездный путь». Затем он достал философские камни и все магические кристаллы. Камни маны изначально рождались из минералов внутри магических кристаллов. Если магические кристаллы будут улучшены, есть шанс получить камень маны. Поэтому Ши Фэн намеревался использовать философский камень, чтобы превратить магические кристаллы в камни маны. Однако камни маны были чрезвычайно редкие и драгоценны. Шансы получить камень маны после улучшения магического кристалла были крайне малы, и даже сам Ши Фэн не был очень уверен в успехе. «Надеюсь, это сработает». Затем Ши Фэн одной рукой схватил прозрачный магический кристалл, а другой – философский камень. Молча молясь, он улучшил магический кристалл. Глава 373. Алхимический синтез. Правой рукой Ши Фэн слегка постучал философским камнем по магическому кристаллу в левой руке. В следующее мгновение философский камень испустил слабое кроваво-красное свечение, после чего магический кристалл в левой руке Ши Фэна превратился в пыль и рассыпался по полу, не оставив после себя ничего. Магический кристалл, который стоил 8 серебряных монет, исчез просто так. В божественном домене 8 серебряных монет в данный момент являлись эквивалентом дневного дохода всей элитной команды. Тем не менее, даже не моргнув, Ши Фэн схватил второй магический кристалл со стола и попытался еще раз усовершенствовать элемент. Через 2 секунды еще одна кучка пыли рассыпалась по полу. После более чем сотни последовательных попыток и неудач раз за разом, Ши Фэн останавливался и переоценивал свои действия. Разве с ним невозможно провести элементарное усовершенствование? Ши Фэн нахмурился, глядя на покрытый пылью пол. В нулевом крыле было не так много членов, поэтому количество накопленных магических кристаллов было невелико. На складе гильдии их было всего около 600. Между тем, Ши Фэн не получил ни одного камня маны, даже после усовершенствования более сотни магических кристаллов. С такой скоростью он никогда не получит 21 камень маны. Нет, это просто потому, что вероятность успеха очень мала. Чтобы это сработало, мне нужно сначала повысить свои шансы. Камни маны – это продукт полимеризации магических кристаллов. По логике вещей, магические кристаллы можно превратить в камень маны. Это потому, что качество магического кристалла слишком плохое. Подумав об этом, Ши Фэн взял еще один магический кристалл и проверил свою теорию. На этот раз, после нажатия кнопки «Улучшить», Ши Фэн полностью сосредоточился на наблюдении за изменениями, которые происходили в процессе улучшения магического кристалла. После того, как божественный домен претерпел свою первую эволюцию, и ковка, и алхимия стали гораздо более реалистичными. Кроме того, в настоящее время Ши Фэн играл в игру, используя виртуальную игровую кабину, которая обладала скоростью синхронизации в 97%. Следовательно, если бы он внимательно наблюдал за процессом улучшения магического кристалла, он мог бы распознать причину неудачи. Однако процесс улучшения происходил слишком быстро. Даже если Ши Фэн обладал исключительным динамическим зрением, все равно все происходило в мгновение ока. Было слишком трудно что-либо разглядеть. «Системная запись, активируй полный режим симуляции», внезапно сказал Ши Фэн. «Система, пожалуйста, подождите для идентификации системы». «Система, интерфейс, используемый игроком, обнаружен как виртуальная игровая кабина. Поддерживается полный режим симуляции». «Система, активирован режим полной симуляции». После того, как система активировала режим полной симуляции, Ши Фэн взял магический кристалл и попробовал еще раз элементарное улучшение. Как и следовало ожидать, магический кристалл превратился в пыль, которая рассыпалась по всему полу. Ши Фэн невозмутимо произнес: «Система, воспроизведи видео, записанное в режиме полной симуляции». В следующее мгновение перед глазами Ши Фэна появилось трехмерное голографическое изображение, показывающее точную сцену, когда Ши Фэн пытался усовершенствовать магический кристалл. Помимо предоставления игрокам возможности испытать скорость синхронизации в 97%, виртуальная игровая кабина также позволила игрокам активировать в игре полный режим симуляции. С помощью этой функции видеоплееры, встроенные в игру, могли воспроизводить голографические проекции, а не плоское видео. Эта функция была недоступна тем, кто использовал как обычные, так и усовершенствованные шлемы. В божественном домене прошлого, если бы кто-то был мастером мирных занятий, он бы определенно купил себе виртуальную игровую кабину. И делалось это с единственной целью – функцией голографической записи. С помощью этой функции игроки могли реалистично воспроизводить записанные ими видео. Игроки имели возможность испытать то, что не позволяло видео с плоским экраном, и это включало процесс улучшения магического кристалла. Однако основная цель полноценного режима симуляции заключалась в анализе врагов. Игроки могли записывать свои сражения с врагами, чтобы изучить боевые привычки своего врага, защиту, атаки, уклонения и другие подробные действия. После анализа привычек и слабостей своих врагов, даже если они были слабее своих противников, игроки могли воспользоваться этими привычками и слабостями, чтобы одержать победу над своими оппонентами. В прошлом в божественном домене такое случалось частенько. Особенно это касалось драк между экспертами. В то же время игроки могли также использовать голографическую запись для саморефлексии, улучшения слабых мест и открытия новых методов. Это был один из самых быстрых способов для игрока улучшиться. Именно поэтому игроки, которые использовали виртуальные игровые кабины, так быстро совершенствовались. В прошлом Ши Фэн проводил бесчисленные самооценки, используя режим полной симуляции, постоянно улучшая свою боевую мощь. Если бы тогда он использовал виртуальную игровую кабину несколькими годами раньше, он мог бы достичь еще больших высот. К сожалению, у Тени было всего несколько миллионов кредитов. Одна виртуальная игровая кабина стоила 3 миллиона. Как Тень может позволить себе виртуальную игровую кабину? Более того, даже если бы они купили ее, у Ши Фэна не было бы к ней доступа. После чего Ши Фэн отрегулировал настройки голографической записи и воспроизвел процесс улучшения в замедленном темпе. Таким образом, он мог полностью наблюдать и анализировать весь процесс в деталях, не тратя магические кристаллы и не напрягая бесконечно зрение. Наблюдая за процессом десятки раз, Ши Фэн наконец обнаружил причину. Как и ожидалось, плотность маны внутри магических кристаллов слишком мала. Я бы не получил ни одного полного камня маны, даже если бы использовал элементарное улучшение 10 тысяч раз. Хотя Ши Фэн обнаружил причину своих неудач, у него не было решения. В божественном домене не было никакой разницы в качестве между магическими кристаллами. Другими словами, было просто невозможно получить камень маны путем улучшения кристаллов маны. Ши Фэн не мог сдержать своего разочарования. Если улучшение не работало, то он должен был подойти к этому с другой стороны. Единственным методом, который у него оставался, был алхимический синтез, объединение двух магических кристаллов в один. Как только накопленная мана внутри магических кристаллов достигнет достаточного уровня, она естественным образом станет камнем маны. Однако, как алхимический синтез может быть легким? Даже алхимик-гроссмейстер намучается с алхимическим синтезом. Цена, которую он должен был заплатить, также превысила бы стоимость конечного продукта. Обычно никто добровольно не пойдет на такой риск. Между тем, Ши Фэн был всего лишь учеником кузнеца. Начнем с того, что он даже не был алхимиком. Его шансы на успешный алхимический синтез были ничтожны. С другой стороны, философский камень, сокровище алхимии, такой способностью обладал. Однако философский камень, который сейчас был у Ши Фэна, являлся дефектным продуктом. Он мог использовать только алхимическое преобразование и элементарное улучшение, но не алхимический синтез. Именно, если один философский камень не годится, то как насчет двух? Ши Фэн внезапно вспомнил о фрагменте философского камня, который он получил из могилы бога. Философский камень был разбит на 5 осколков, так что его способности сильно ослабли. Однако философский камень по своей сути был одним телом. Пока Ши Фэн мог собрать все 5 фрагментов, он мог восстановить артефакт. Хотя в данный момент Ши Фэн не обладал всеми 5 фрагментами, если бы он объединил 2 фрагмента, которые у него имелись, он стал бы намного сильнее, чем один фрагмент. Остается только попробовать. У Ши Фэна не было других вариантов. Философский камень был его единственной надеждой. Философский камень разбился на 5 осколков разного размера, и способности, которыми обладал каждый осколок, были разными. Философский камень, который Ши Фэн достал из могилы бога, был немного меньше, чем первый, который он нашел. Поскольку он обладал только алхимическим преобразованием, Ши Фэн не собирался его использовать. Размышляя об этом, Ши Фэн бросился обратно в хранилище и забрал другой философский камень со своего склада, прежде чем поспешить обратно в свою комнату ковки. Внутри комнаты ковки Ши Фэн тщательно соединил 2 философских камня. Система. Вы хотите соединить 2 философских камня? Ши Фэн немедленно нажал кнопку «Подтвердить». Внезапно 2 философских камня превратились в лужу кроваво-красной жидкости и слились воедино. Затем жидкость затвердела, превратившись в кроваво-красную жемчужину размером с кулак. Это уже не был неровный кусок камня. После завершения слияния, Ши Фэн поднял новоиспеченный философский камень и проверил его информацию. Он хотел знать, насколько могущественным стал философский камень. Глава 374. Результаты за гранью воображения. Хорошо, облегченно вздохнул Ши Фэн, прочитав информацию на дисплее. Философский камень завершен на 36%. Особый предмет эпического ранга выпадает после смерти. Священный предмет алхимии, философский камень, может быть использован для превращения камня в золото, оживления мертвых и имеет еще много иных непостижимых применений. Однако философский камень был поврежден и разбит на 5 частей императором мечей, рыцарем. Тем не менее философский камень обладает огромной силой. Когда 5 частей будут собраны, он сможет восстановить всю свою силу. Активный эффект. Из-за повреждения философский камень обладает менее чем 1/7 частью своей первоначальной силы. Его можно использовать только для алхимического преобразования, элементарного усовершенствования, алхимического синтеза и усиления элементов. Теперь, когда философский камень был способен к алхимическому синтезу, Ши Фэн должен был легко получить камни маны. Как только он собирался начать алхимический синтез, прозвучало системное уведомление. Более того, оно повторилось 3. Системное объявление региона Королевства Звезд и Луны. Поздравляем подавляющую улыбку с тем, что она стала первой командой, зачистившей костяные руины в тяжелом режиме. Награда. 10000 репутации гильдии, 10000 популярности гильдии. Все игроки в команде будут вознаграждены 100 очками репутации в городе Белой реки и 10 очками репутации в Королевстве Звезд и Луны. Системное объявление региона Королевства Звезд и Луны. поздравляем подавляющую улыбку с тем, что она стала первой командой, зачистившей костяные руины в тяжелом режиме. Награда. 10000 репутации гильдии, 10000 популярности гильдии. Все игроки в команде будут вознаграждены 100 очками репутации в городе Белой реки и 10 очками репутации в королевстве Звезд и Луны. Системное объявление региона королевства Звезд и Луны. Поздравляем подавляющую улыбку с тем, что она стала первой командой, зачистившей костяные руины в тяжелом режиме. Награда. 10000 репутации гильдии, 10000 популярности гильдии. Все игроки в команде будут вознаграждены 100 очками репутации в городе Белой реки и 10 очками репутации в королевстве Звезд и Луны. Что? Костяные руины? Это командное подземелье на 50 человек. Гильдия уже прошла его. Шифену показалось, что он наслышался, и он быстро открыл журнал системных сообщений, чтобы взглянуть. Тем не менее, они действительно зачистили костяные руины. Подавляющая улыбка. Разве это не одна из гильдий, контролируемых подземным миром, гильдия второго класса, доминирующая в кленовом городе? Шифен не мог скрыть своего удивления. Затем он внимательно прочитал список членов команды, которая очистила костные руины. Как они смогли получить первую зачистку? В королевстве Звезд и Луны было более сотни городов. В королевстве было слишком много гильдий и экспертов, чтобы их сосчитать. Также существовало много первоклассных гильдий. Среди бесчисленных команд, одна из тех, у кого наибольший шанс получить первую зачистку командного подземелья на 50 человек, принадлежала Нежному Снегу из города Белой реки. В этом Шифен был уверен. Сразу же после того, как Шифен вошел в город Белой реки, он предоставил им путеводитель по городу Белой реки. Нежный Снег даже потратила немалую сумму, чтобы купить самую подробную версию, сразу же получив огромное преимущество перед другими гильдиями. Кроме того, чтобы обеспечить первую зачистку трех великих подземелий, Нежный Снег собрала многих экспертов Уроборосов в городе Белой реки. Она даже купила у Шифена несколько щитов световой дуги чистого золота и большой запас базовых комплектов брониманы. Даже основная команда самых могущественных первоклассных гильдий Королевства Звезд и Луны не могла конкурировать с командой Нежного Снега в плане персонала или снаряжения. Тем не менее, команда Нежного Снега в действительности проиграла второклассной гильдии, такой как Подавляющая Улыбка. Хотя Подавляющая Улыбка получила много поддержки от подземного мира в виде денег и экспертов, нелегко претендовать на первую зачистку тяжелого режима командного подземелья на 50 человек. Иначе Нежный Снег уже давно получила бы первое прохождение на Земле Смерти. Более того, в воспоминаниях Шифена, Подавляющая Улыбка всегда была самой обычной гильдией. В итоге их уничтожил Альянс Ассасинов, и они канули в лету Божественного Домена. Какие секреты скрывает Подавляющая Улыбка? В информации, которую Шифен получил от Абсолютного Неба, в Подавляющей Улыбке не было ничего особенного. Несмотря на то, что подземный мир пошел на все со своей поддержкой, даже отправив 50 стражей подземного мира, чтобы помочь гильдии, Шифен ни на секунду не верил, что Подавляющая Улыбка может взять на себя инициативу в захвате первой зачистки командного подземелья на 50 человек. Тем не менее, Подавляющая Улыбка сделала именно это. Это показывало, что команда Подавляющей Улыбки имела преимущество, с которым не могла конкурировать даже Нежный Снег. Если бы Подавляющая Улыбка продолжала развиваться без соперничающих гильдий, в дополнение к скрытой поддержке подземного мира, даже Шифен не мог предположить, насколько могущественной станет гильдия. Появление трех системных уведомлений немедленно вызвало сенсацию во всем королевстве Звезд и Луны. Раньше у всех были свои догадки относительно того, какая первоклассная гильдия станет первой претендовать на первое прохождение командного подземелья на 50 человек. Однако никто не ожидал такого результата. Гильдия второго класса сделала то, чего не смогли сделать первоклассные гильдии. На какое-то время Подавляющая Улыбка стала центром внимания в королевстве Звезд и Луны. «Мне тоже нужно спешить». Шифен схватил философский камень и начал алхимический синтез. Каким бы могущественным ни был враг, личная сила все равно важнее. Шифен соединял философским камнем один магический кристалл за другим. В следующий момент шкала синтеза начала медленно увеличиваться. Полоса синтеза достигла 100% только после того, как Шифен соединил 50 магических кристаллов. Хотя Шифен теперь мог синтезировать камни маны с помощью магических кристаллов, философский камень в его распоряжении все еще оставался неполным. Следовательно, вероятность синтеза составляла всего 50%. Этот предмет действительно является алхимическим сокровищем. Сила этого камня внушала Ши Фэну благоговейный трепет. Если бы великие алхимики могли видеть эту вероятность синтеза и количество необходимых базовых материалов, они потеряли бы дар речи от шока. Вероятность синтеза гроссмейстера-алхимика колебалась в районе 20%, что уже было довольно высоко. Между тем, обычно требовалось более 200 базовых материалов. Следовательно, никто не стал бы добровольно жертвовать высокоуровневыми материалами ради алхимического синтеза. Однако гроссмейстеры-алхимики бледнели в сравнении с философским камнем, как и ожидалось от сокровища алхимии. Между тем алхимический синтез был лишь малой частью способностей философского камня. Неудивительно, что так много королевств и империй вступили в войну из-за этого предмета. Тогда начнем. Ши Фэн нажал кнопку «Синтезировать». Через 3 секунды в руке Ши Фэна появился еще один серый камень размером с кулак. Это был никто иной, как камень маны. Потрясающе! После успешного синтеза камня маны, Ши Фэн быстро соединил еще больше магических кристаллов философским камнем, начиная второй раунд алхимического синтеза. В то же время, Ши Фэн также связался с меланхоличной улыбкой и дал ей указание немедленно приобрести большой запас магических кристаллов. С запасом нулевого крыла у него не хватило бы на синтез 21 камня маны. Даже если бы вероятность синтеза составляла 100%, ему понадобилось бы 1050 магических кристаллов для 21 камня маны. С вероятностью только в 50%, ему понадобится по крайней мере 2100 магических кристаллов. Ши Фэн ранее использовал довольно много магических кристаллов, и у него осталось только 508. По оценке Ши Фэна, ему понадобится по крайней мере еще 2000 магических кристаллов. Лидер гильдии, пожалуйста, скажите мне, что вы пошутили. Вы хотите приобрести 2000 магических кристаллов? Их текущая рыночная стоимость составляет 8 серебряных монет за штуку, 160 золотых за 2000 штук. Кроме того, это если считать по самой дешевой цене. Если мы купим их оптом, цены в городе Белой реки взлетят. Когда это произойдет, нам придется платить, по крайней мере, вдвое или втрое больше текущей цены. По приблизительной оценке, нам нужно потратить не менее 300 золотых, чтобы получить 2000 магических кристаллов, хотя меланхоличная улыбка всегда имела дело с закупкой материалов для Альянса Горизонт. Это был ее первый раз, когда она занималась сделкой, которая включала более 300 золотых. Ее охватила паника. Если перевести в кредиты, 300 золотых монет будут составлять более 4 миллионов кредитов. За всю свою жизнь она никогда не видела столько денег. Это не имеет значения. Просто сделай это быстро. Ши Фэну было наплевать на возможные последствия. Его квест по смене класса был приоритетным. Даже если бы ему пришлось потратить 1000 золотых, чтобы купить 2000 магических кристаллов, он бы не колебался. Когда группа меланхоличной улыбки из 3 человек сможет массово производить базовые комплекты усиленной брони, пройдет совсем немного времени, прежде чем он вернет эти деньги обратно. Спустя полчаса меланхолическая улыбка доставила 2000 магических кристаллов Ши Фэну. Она испытала удовольствие побывать в роли богатого магната. Между тем, в течение этого периода, Ши Фэн также был занят. После использования 500 магических кристаллов, у него появилось еще 6 камней маны. Кроме того, он также произвел для своей гильдии несколько базовых комплектов брони маны, а также немного повысил свой собственный навык ковки. «Надеюсь, моя удача не будет слишком плохой». Ши Фэн взял 2000 магических кристаллов и снова начал алхимический синтез. Он использовал 100 штук, 200 штук. Новый запас магических кристаллов непрерывно уменьшался. После использования 1650 магических кристаллов, Ши Фэн, наконец, смог собрать 21 камень маны. Глава 375. Я бы хотела кое-кого одолжить. Теперь, когда у меня есть 21 камень маны, мне нужны только 3 НПЦ 4-го порядка. Ши Фэн думал о том, где он мог бы найти этих НПЦ после того, как убрал со стола 21 камень маны и философский камень. В настоящее время в городе Белой реки было только 3 тирана 4-го порядка. Если бы Ши Фэн захотел собрать всех троих, даже если бы Ши Фэн был в 10 раз сильнее, чем сейчас и стал графом города Белой реки, он не обладал бы властью собрать всех 3 этих НПЦ, чтобы просить для себя о помощи. Думаю, я могу попытать счастье только в столице, Город Звезд и Луны обладал самыми высокоуровневыми НПЦ в Королевстве Звезд и Луны. И именно там Ши Фэн, скорее всего, получит помощь трех НПЦ четвертого порядка. После чего Ши Фэн покинул торговую фирму «Звездный путь» и побежал к хранилищу. Его личный склад в хранилище был самым безопасным местом для хранения философского камня. Философский камень выпадал при смерти, и Ши Фэн ни при каких обстоятельствах не хотел потерять это сокровище. Идя по улице, Ши Фэн слышал, как многие игроки обсуждают подавляющую улыбку. «Скажи, как ты думаешь, почему улыбка стала такой сильной? Они на самом деле так быстро получили первую зачистку командного подземелья на 50 человек. Я слышал, что в их гильдии не так уж много экспертов. Да, я тоже в замешательстве. Первоначально, я думал, что либо Ураборос, либо Нулевое Крыло будут первой гильдией, претендующей на первую зачистку. В конце концов, Снежная Богиня, Нежный Снег, лично ведет команду. Хотя Нежный Снег не совершила никаких удивительных подвигов, и она не являлась великим экспертом, включенным в список экспертов Божественного Домена, все знают о ее устрашающих боевых записях. Она, наверное, не слабее Черного Пламени. Но теперь обе эти удивительные гильдии проиграли такой второсортной гильдии, как Подавляющая Улыбка. Я слышал, что снаряжение, сбрасываемое в тяжелом режиме командного подземелья на 50 человек, потрясающе. Атрибуты на экипировке намного превосходят снаряжение, найденное в других подземельях. Теперь, когда Подавляющая Улыбка имеет снаряжение из костяных руин, им будет намного легче совершать набеги на масштабные командные подземелья 20 уровня. Я слышал, что эта Подавляющая Улыбка уже стала повелителем Кленовом городе. Кроме того, они в настоящее время массово набирают игроков, и преимущества, которые они предлагают, безумно хороши. Есть также доказательства, размещенные в интернете, показывающие, что кто-то недавно инвестировал 1 миллиард кредитов для развития гильдии. От одной мысли о таких деньгах у меня слюнки текут. Я никогда не слышал, чтобы какая-нибудь гильдия получала такие большие инвестиции. Я испытываю некоторое искушение отправиться в Кленовый город, чтобы присоединиться к ним. Игроки на обеих сторонах улицы говорили о Подавляющей Улыбке. Подавляющая Улыбка уничтожила предыдущий импульс, который получило Нулевое Крыло. Ши Фэн мог только горько улыбнуться этой внезапной перемене. Он должен был признать, что время, когда Подавляющая Улыбка получила первое прохождение масштабного командного подземелья, было идеальным. Подавляющая Улыбка не только сумела распространить их имя по всему королевству Звезд и Луны, но и подавила славу Нулевого Крыла. Впрочем, это было вполне естественно. По сравнению с индивидуальной силой, игроки были больше обеспокоены подземельями. В конце концов, подземелья являлись главным источником снаряжения в Божественном Домене. Особенно это касалось качественной экипировки. Сразу после того, как Ши Фэн вернул философский камень на свой личный склад, система уведомила его о запросе голосовой связи. Это была Нежный Снег. «Мисс Снег, как поживаете?» Ши Фэн тепло приветствовал ее, ответив на звонок. Несмотря на то, что ситуация первой зачистки Подавляющей Улыбкой повлияла на Нулевое Крыло, тот, кто больше всего пострадал от этого результата, вероятно, Нежный Снег. Чтобы претендовать на первую зачистку от Земли Смерти, она заплатила огромную цену. Другие гильдии не могли соперничать с теми преимуществами, которыми она обладала. И все же, как только она собралась собрать плоды своих усилий, Подавляющая Улыбка украла славу. «Лидер гильдии Черное Пламя, я хочу кое-что с вами обсудить», — тон Нежного Снега был безразличен. Только она понимала свое нынешнее состояние. «Мисс Снег, пожалуйста, говорите», — попросил Ши Фэн, улыбаясь. «Я бы хотела кое-кого одолжить», — ответила Нежный Снег. «Кое-кого одолжить?» Ши Фэн был сбит с толку. У Урабороса было много экспертов. Они не должны испытывать недостатков в персонале. «Именно. Я хочу одолжить Ефена», — Нежный Снег кивнула, разрешая замешательство Ши Фэна. «Что касается цены, то я готова заплатить 5 миллионов кредитов». «Одолжить Ефена?» Ши Фэн чуть не споткнулся. Что же происходило в голове у Нежного Снега? «Одолжить Ефена? Разве это не значит, что она пытается одолжить его? С каких это пор он обладает таким огромным обаянием, чтобы привлечь внимание Снежной Богини? Более того, Нежный Снег даже предложил астрономическую цену в 5 миллионов, за аренду. Это был эквивалент годового оклада известного игрового эксперта. И ей нужна была только его помощь в одном деле. Не слишком ли нежный снег о нем высокого мнения? Я знаю, что это несколько неожиданно. Честно говоря, я сначала думала попросить вас, лидер гильдии «Черное пламя». Однако вы не только лидер гильдии «Нулевого крыла», но и очень известны в королевстве «Звезд и Луны». Последствия от получения вашей помощи слишком серьезны, чтобы их игнорировать. Следовательно, мой единственный вариант – попросить помощи у Ефена, так как он всего лишь член «Нулевого крыла». Однако я сомневаюсь, что он поможет мне без вашего явного разрешения, объяснила Нежный Снег. Если бы у нее был другой выбор, девушка бы не спрашивала. Тем не менее теперь, когда подавляющая улыбка получила первую зачистку масштабного командного подземелья, это был ее единственный вариант. Слушая просьбу Нежного Снега, Ши Фэн мог догадаться, что Нежному Снегу нужны эксперты. Однако эти эксперты не могли быть слишком известны, и чем больше они были скрыты от глаз общественности, тем лучше. Таким образом, она подумала о ныне забытом Ефене. «Хотя я хотел бы согласиться на вашу просьбу, Ефен в настоящее время занят чрезвычайно важным квестом. Боюсь, он не сможет прямо сейчас вам помочь, мисс Снег. Как насчет других экспертов нулевого крыла?» Хотя Ши Фэн хотел помочь Нежному Снегу, его квест по смене класса был приоритетным. Другие эксперты, Нежный Снег на мгновение замолчала, обдумывая эту идею. Затем она сказала, если они так же искусны, как Ефен, боюсь, что они еще не достигли этого уровня, честно ответил Ши Фэн. Если отбросить технику и говорить исключительно об оружии, снаряжении и навыках, то никто в гильдии даже близко не мог с ним сравниться. Однако с точки зрения техники, танцующее пламя, водяная роза, фиолетовое облако и кола могли бы догнать его в будущем. Особенно это касалось фиолетового облака, которое с каждым днем становилось все лучше и лучше. Если бы у Ши Фэна не было десятилетнего опыта боевых действий в божественном домене, фиолетовое облако уже давно оставило бы его в пыли. Боюсь, что они не подойдут, если не будут такими же сильными, как Ефен, разочарованно сказала Нежный Снег. Однако, когда она задумалась, как можно было легко найти таких великих экспертов, как Ефен, затем она спросила, лидер гильдии «Черное пламя», сколько времени потребуется Ефену, чтобы выполнить свой квест? Обычно для выполнения обычного квеста на смену класса требовалось от 2 до 3 дней. Между тем, квест по смене класса Ши Фэна должен быть намного сложнее. По крайней мере, ему потребуется от 3 до 5 дней. Около 5 дней, сказал Ши Фэн, давая скромную оценку. 5 дней, да, брови Нежного Снега слегка нахмурились. Подумав некоторое время, она неторопливо спросила. Лидер гильдии «Черное пламя», 5 дней действительно будет достаточно? Ши Фэн кивнул. Молодой человек мог сказать, что Нежный Снег тщательно обдумывала очень важное решение. Тогда мне придется побеспокоить лидера гильдии «Черное пламя», чтобы он передал сообщение. Я немедленно переведу на ваш счет 5 миллионов кредитов. Нежный Снег вздохнула с облегчением, услышав уверенный ответ Ши Фэна. Поблагодарив его, она отключила связь. Глава 376. Великий Божий Слуга. Судя по тону Нежного Снега, Ши Фэн не думал, что все так просто, как он сначала себе представлял. После 10 лет сражения и общения между различными гильдиями в божественном домене, Ши Фэн больше не был молодым и незрелым учеником, каким являлся в прошлом. Это была всего лишь первая зачистка масштабного командного подземелья. В лучшем случае, Ураборос потеряет шанс заработать известность. Такая потеря не сильно повлияет на силу самой гильдии. Другими словами, Нежный Снег, должно быть, сделала какую-то личную ставку, и не ожидала, что подавляющая улыбка окажется первой гильдией, претендующей на первое место в соревновании масштабных командных подземелий. Она явно проиграла. 5 дней, да, кажется, я не могу расслабиться. Теперь, когда Ши Фэн согласился помочь, он не откажется от своего слова. К сожалению, даже Ши Фэн не был полностью уверен, что сможет получить помощь 3 НПЦ 4 порядка в королевстве Звезд и Луны. Ему нужно было потратить много времени, чтобы заслужить их помощь. Было нелегко просить помощи у НПЦ. Особенно это касалось высокоуровневых НПЦ. После этого Ши Фэн достал пропуск в город Черного Крыла, немедленно телепортировавшись. Будучи нейтральной зоной, а также известным городом в божественном домене, город Черного Крыла был во много раз сильнее королевства Звезд и Луны. Естественно, Там будет много высокоуровневых НПЦ. Если повезет, он может даже встретить Титана пятого порядка. Такого НПЦ нельзя встретить даже в столице Королевства Звезд и Луны. Прошло уже довольно много времени с момента запуска божественного домена. Население в игре быстро росло. Число игроков, получивших пропуск в город Черного Крыла, также увеличилось. Когда Ши Фэн шел по широким улицам города Черного Крыла, он обнаружил гораздо больше игроков, чем раньше. Среди этих игроков большинство составляли высшие эшелоны гильдий. Как и Ши Фэн раньше, эти верхние эшелоны были здесь, чтобы вести между собой торговлю. Они в основном торговали твердыми камнями, пользуясь разницей в цене, чтобы получить огромную прибыль. Однако поскольку все больше игроков начали посещать город Черного Крыла, потенциальная прибыль начнет уменьшаться. Именно поэтому Ши Фэн не позволил Водяной Розе посылать своих подчиненных сотрудничать с другими гильдиями. Он планировал сохранить пропуск города Черного Крыла, используя их только для участия в аукционе города Черного Крыла или покупки специальных инструментов, таких как ледяные гранаты. На самом деле, помимо того, что город был торговым центром, у города Черного Крыла была еще одна интересная особенность – красивые пейзажи города. В прошлом, когда божественный домен находился на средней стадии развития, многие высшие эшелоны гильдии часто посещали город Черного Крыла для отдыха. Ничто не могло сравниться со звездной башней города Черного Крыла. Внутренность звездной башни была похожа на мир грез. Она выглядела потрясающе. В прошлом многие игроки даже мечтали провести остаток своей жизни, живя внутри звездной башни. Прошло много времени с тех пор, как я заходил в звездную башню, пробормотал Ши Фэн, глядя на далекую башню, которая пронзала небо. Звездная башня была одним из архитектурных символов города Черного Крыла. Между тем, причина, по которой Ши Фэн пришел в город Черного Крыла в этот раз, заключалась именно в посещении Звездной башни. Основываясь на понимании Ши Фэном истории божественного домена, Звездная башня города Черного Крыла была старше самого города. Город Черного Крыла был основан здесь из-за Звездной башни. Звездная башня являлась памятником, который существовал в божественном домене до Великого Разрушения. Что касается того, когда именно она была построена, даже Ши Фэн этого не знал. Если бы в городе Черного Крыла имелось хоть одно место, где можно было бы найти трех НПЦ четвертого порядка одновременно, кроме особняка городского лорда и магической башни, оставалась только звездная башня. Особняк городского лорда не нуждался в объяснениях. Что касается магической башни, то она являлась резиденцией многих НПЦ-магов божественного домена, которые целеустремленно преследовали пределы магии. Между тем, высокоуровневые НПЦ с древних времен охраняли звездную башню. Следовательно, во всех трех этих местах размещалось много НПЦ высоких порядков. Однако игроки не могли легко получить доступ к особняку городского лорда и магической башни. Только такое достопримечательное место, как звездная башня, позволяло игрокам входить и выходить по своему желанию. В тот момент, когда Ши Фэн ступил в звездную башню, он был встречен милыми маленькими элементальными спрайтами, парящими и танцующими в воздухе. В центре цокольного этажа находилась винтовая лестница, ведущая на верхний этаж башни. Несмотря на отсутствие солнечного света внутри звездной башни, интерьер освещало слабое голубое свечение. Кроме того, стены были похожи на ночное звездное небо, мерцающий звездный свет покрывал черные как смоль стены, создавая завораживающее зрелище. Кроме того, звездная башня обладала еще одним таинственным эффектом – успокоение сердца. Любой игрок, вошедший в звездную башню, даже наполненный жгучей яростью, внутри этого места найдет спокойствие. Но в этот момент у Ши Фэна не было времени, чтобы оценить вид. Он сразу же поднялся по винтовой лестнице, пока не оказался в павильоне плачущей луны звездной башни. Прежде чем Ши Фэн смог войти в павильон плачущей луны, его остановили два рыцаря в черных мантиях 180 уровня второго порядка, охранявшие вход. Посторонним вход в павильон плачущей луны запрещен. Этого смиренного зовут Е Фэн, он охотник на демонов. Я хочу встретиться с лордом Асланом Хартберу. Могу я попросить вас сообщить об этом лорду? Ши Фэн немедленно представился двум рыцарям как охотник на демонов. Что же касается его личности как виконта города Белой реки, то здесь она была совершенно бесполезна. Смотри, еще один дурак пытается войти в павильон плачущей луны. Держу пари, что он новичок, который только что прибыл в город Черного Крыла. Все в городе Черного Крыла знают, что павильон Плачущей Луны – самое важное место в Звездной башне. Это место, где живут многие мощные НПЦ. Я слышал, что есть много квестов высокого уровня, доступных внутри, и многие эксперты пытались войти. Но даже потратив много времени на то, чтобы стать гражданами города Черного Крыла, не смогли этого сделать. Рыцари, охранявшие вход, все равно прогоняли этих экспертов. Неужели этот новичок думает, что он может войти, просто спросив? Звездная башня была хорошо известна в городе Черного Крыла. Если игрок часто посещал город, он знал, что павильон Плачущей Луны был закрыт для игроков. Поэтому, когда игроки внутри Звездной башни увидели самонадеянные действия Шифена, они все начали высмеивать его. Посторонним запрещено входить в павильон Плачущей Луны. Рыцари проигнорировали личность Шифена как охотника на демонов. Взгляд, который они направили на него, был таким же холодным, как и раньше. Затем они двинулись, чтобы прогнать его. Однако прежде чем эти рыцари в черных одеждах успели начать действовать, из павильона Плачущей Луны раздался голос: «Впустите его, я его знаю». Два рыцаря в черных одеждах немедленно прекратили атаку. Затем они открыли двери в павильон Плачущей Луны, позволивши Фену войти. «Что за черт, твою мать, этот игрок действительно вошел». Игроки, пришедшие насладиться зрелищем, были ошеломлены. До сих пор в павильон Плачущей Луны не пускали ни одного игрока. Теперь, однако, новичок действительно вошел. Первый этаж павильон Плачущей Луны представлял собой большой и просторный зал. Зал был заполнен книгами и хрустальными инструментами. Между тем потолок был сделан из гигантского водяного зеркала, в котором отражались звездные небеса внешнего мира. «Ты опоздал. Ты заставил меня долго ждать. Как ты собираешься оплатить мне за мое время?» Резкий и мелодичный голос достиг ушей Шифена. Обернувшись, Шифен заметил женщину-служительницу церкви в белых одеждах, спускающуюся по лестнице на некотором расстоянии. Между тем, эта женщина-служительница церкви, которая излучала священную ауру, была никем иным, как божьим слугой Шарлин. Слушая обвинительный тон Шарлин, Шифен внезапно вспомнил сцену в мэрии города Белой реки. Тогда Вайсман сказал ему, что Шарлин будет ждать его в Звездной башне. Однако поскольку в то время он был занят, то совершенно об этом забыл. Это, наблюдая за медленно приближающейся фигурой Шарлин со святой улыбкой на лице, в груди Шифена расцвело дурное предчувствие. Более того, Шарлин больше не была божьим слугой третьего порядка, которую Шифен знал. Теперь она была великим божьим слугой четвертого порядка. Глава 377. Неизвестный. Шифен уставился на информацию Шарлин, ошеломленный увиденным. Из НПЦ восьмого уровня в городе Красных Листьев Шарлин сначала прыгнула, чтобы стать божьим слугой 20 уровня третьего порядка. Затем она выросла из божьего слуги 20 уровня третьего порядка до божьего слуги 180 уровня третьего порядка порядка. Теперь она выросла еще больше, став великим божьим слугой 200 уровня четвертого порядка. Сейчас она находилась на том же уровне, что и маг четвертого порядка Вайсман. «Леди Шарлин, я слышал, что вы искали меня. Могу я узнать, чем могу быть вам полезен?» — неохотно спросил Шифен, успокоившись. Всякий раз, когда Шифен сталкивался с Шарлин, он боялся за свой кошелек. Особенно страшно становилось, когда Шарлин показала свою святую улыбку. Шифен внезапно почувствовал, что пришел не в то место. Если бы он знал, что встретит здесь Шарлин, то наверняка отправился бы в город Звезд и Луны. «Есть кое-что, в чем ты можешь мне помочь, но этот вопрос можно решить только в павильоне Плачущей Луны. К сожалению, павильон Плачущей Луны не допускает посторонних. Ты должен знать, что я иду на большой риск, позволяя тебе войти. Поскольку мы знакомы, я могу помочь тебе заплатить половину из залогового депозита в 1000 золотых, но остальные 500 золотых ты должен будешь заплатить сам. В противном случае, эти рыцари в черных одеждах тебя выпроводят». «Даже я беспомощна в отношении этого правила», — вздохнула Шарлин и пожала плечами с беспомощным выражением на лице. Шифен тут же бросил презрительный взгляд на Шарлин. Опять, эта женщина снова пыталась забрать его деньги. Это был первый раз, когда он услышал о залоге за вход в павильон Плачущей Луны. На этот раз он привез с собой всего около 700 золотых, и все же Шарлин в одно мгновение отобрала 500 золотых. Однако, несмотря на то, что сердце Шифена болело, у него не было выбора, кроме как заплатить. Перед Шарлин Шифен был как беспомощный маленький мальчик. Чувства Шарлин были слишком остры, и она каждый раз вынюхивала его слабости, когда они встречались. На этот раз, чтобы найти трех НПЦ четвертого порядка для помощи, несмотря ни на что он должен был войти в павильон Плачущей Луны. Хотя у него были другие варианты, которые он мог использовать, чтобы попытаться войти в павильон Плачущей Луны, не было никакой гарантии, что эти идеи увенчаются успехом. Более того, эти планы потребуют от него много времени. Ши Фэн неохотно достал из сумки 500 золотых монет и передал их Шарлин. «Почему ты так на меня смотришь? Это только страховой залог. Это не значит, что ты не получишь их обратно», — сказала Шарлин. В этот момент ее глаза были полностью прикованы к сверкающим золотым монетам в руках Ши Фэна. Легким взмахом изящного пальца золотые монеты полетели в ее карман. Ши Фэн мысленно от нее отмахнулся. «Если это страховой залог, почему ты кладешь деньги в свой карман вместо администратора Звездной башни?» Словно прочитав мысли Ши Фэна, Шарлин слабо улыбнулась, вынимая эмблему Серебряной Луны и прикрепляя ее к груди. Слова, вырезанные на этой эмблеме Серебряной Луны, были администратор Звездной башни. Черт, сколько же у нее рабочих мест! Когда Ши Фэн увидел эмблему Серебряной Луны на груди Шарлин, он понял одну вещь. Он никогда больше не увидит эти 500 золотых. Не было даже намека на надежду получить свои деньги обратно. В этом случае он заплатил не только залог, но и вступительный взнос. Кроме того, входная плата составляла 500 золотых. Хм, дурачок, неужели ты действительно думала, что я тебе совру? Шарлин, посмеиваясь, постучала пальцем по эмблеме Серебряной Луны у себя на груди. Ладно, пойдем. Беспомощно вздохнув, Ши Фэн последовал за Шарлин в павильон. Что же касается меча в камне, то еще не поздно обратиться за помощью к Шарлин, приняв ее квест. Второй этаж павильона Плачущей Луны состоял из одного широкого коридора со множеством наглухо запертых комнат. Он выглядел как жилой комплекс. В конце коридора маячили массивные каменные двери. Многочисленные изображения были вырезаны на каменных дверях, и каждое изображение несло свой собственный смысл и историю. Шарлин указала на далекие каменные двери и, улыбаясь, произнесла: «За этими дверями лежит глубочайшая тайна Звездной башни. Не хочешь зайти и посмотреть? А можно?» Ши Фэн всегда интересовался Звездной башней. В божественном домене любой памятник, переживший древнюю эпоху, был огромным сокровищем, не говоря уже о памятнике, пережившем великое разрушение. Если бы игрок мог исследовать тайны, скрытые за этими каменными дверями, их путь к божественности определенно стал бы намного легче. К сожалению, в прошлом Ши Фэн не был достаточно силен, и он просто не был квалифицирован, чтобы исследовать секреты за этими дверями. Конечно, нет. Я должна тебе напомнить, что без достаточной силы, о некоторых вещах тебе лучше вообще не знать. Так же, как ты открыл вход в бесконечную бездну. Теперь ты не только носишь на своем теле стигматы, но и планируешь собрать 7 сокровищ. Ты так и просишь, чтобы тебя убили. Ты знаешь, сколько лет храм бога войны потратил на то, чтобы собрать эти сокровища. Между тем, ты даже не получил свой класс с первого порядка. Неужели ты думаешь, что тебе удастся сделать то, чего не может сделать храм бога войны? Я обещал только попытаться. Забудь об этом. Есть вещи, о которых тебе лучше не знать.